Глава 38. Ну да, я сволочь. Когда у вас есть тайна, про которую вам запретили говорить, это ерунда по сравнению с моей ситуацией. Арсений не мог знать, что я в курсе. И наверняка ему пригрозили, как и мне. Типа, мы эту дуру на Луну закинем. Или превратим в макаку. В зоопарк определим макаков ублажать. Если Арсений согласился молчать, значит, он меня действительно любит. Черт, он меня любит. Я была вне себя от счастья. Жаль, что ему не пришло в голову сообщить мне об этом. Но поступки иногда важнее слов. «Не переживай, все образуется», – утешала я и его, и себя заодно. Он старался делать вид, что верит. Стал нежным и ласковым, будто боялся меня потерять прямо сейчас. «Я тебя люблю», – безо всякой подготовки сказала я, ожидая ответного признания. Не ожидала от себя такого. Но еще меньше я ожидала прозвучавшего ответа. «Знаешь, ты меня совсем закормила», — выпалил Арсений. «Как бы мне не отожраться на нервной почве». «Вот хрень, гадство. Ему что, сложно сказать, что он меня тоже любит?» «Не буду его любить. Как можно любить такого желоба? Блин, я к нему со всей душой, а он проеду. Разве так можно?» Пока я бесилась, Арсений смущенно улыбаясь ушел в свою комнату и завалился на кровать. День закончился в дремоте, прорываемой моими пробежками к окошку. Я все на мужика того смотрела, который шпион. Вот работа у него, не позавидуешь. Сытый Арсений проспал до ночи, добрел до сортира и снова рухнул в постель. Тоже с нервами не в порядке. Миша с Машей до часу играли в карты. На сытый желудок им тренироваться не хотелось. В общем, полвторого в доме слышался только храп, а у меня сна ни в одном глазу. То в окно посматриваю, хотя там низги не видать, то салат доедаю. Скукотища. Луна возникла на небе, разогнав облака. Почти круглая, мрачная, как рожа Миши после неудачного прыжка через забор. Приглядевшись, я заметила за форточкой две тени, как листья какие-то к проводу прилипли. Один шевелится, хотя ветра нет. Выключила свет в комнате, подошла поближе. Нифига это не листья. Форма странная, ни на что не похожая. Форточка слегка приоткрыта была, и я уверена, что услышала, как одна тень тихо выругалась матом. Понаблюдала за ними с полчаса, поняла, в чем дело. Нифига себе метаморфозы. Но я вам покажу. Главное, никого в доме не разбудить. В коридоре на полке пылились ракетки для бадминтона. Вованчика не было, да он мне ни к чему. Накинула куртку, на улице прохладно, да и сырость эта поганая. Вышла из дома, стараясь ступать тише тихого. Вот она, форточка. А перед ней на проводе преспокойно устроилась пара летучих мышей, одна из которых только что пискнула. Пипец, сучки, загрызу нах. По всей видимости, мышь вспомнила о своих крошечных габаритах и прибавила. Глаза вы им. А за сучку-то стерва ответишь. Висят вверх тормашками, вампиры фиговы. Ща я вам покажу, как обозываться. Ловкий взмах ракеткой, и две кляксы со скоростью пули свистнули в кусты. Низенько летят, к повышению кварплаты, наверное, тихо заметила я. Бля, человеческий рев оповестил, что кляксы встретились с двуногим препятствием. Рысью удрала домой, еле отдышалась. «Ты что колобродишь?» Миша, зевая как кашалот, стоял у двери в сортир. «Помощь не требуется?» «Но не стану же я в самом деле просить его отловить пару контуженных летучих мышей». Забралась в кладовку, там ветхий детский сачок для ловли бабочек стоял, из марли. Когда-то он был ярко-желтого цвета. Снова столкнулась с Мишей, он и не думал уходить, стоял в спортивных штанах, как гопник, и вдруг заявил: «Пошли глянем, чего ты там нашебуршила?» В кустах, слегка подсвеченных луной, копошились и ругались две фигуры, изредка взвизгивала стерва, выбираясь из густой крапивы. Миша выудил из кармана фонарик. Впечатлен, подсаки вполне себе ничего так. Перевожу. Двое абсолютно голых вампиров, прикрывая низ живота руками, вышли на открытое место. Вслед за ними выскочил ополумевший дядька, перемахнул забор покруче любого паркурщика и смылся в темноту. «Зашибись, пацаки, и что они у нас тут делают? Трахаются? Вряд ли. Даже я в крапиву ради этого не полезу». Кровососущие пацаки старались выглядеть гордо и независимо, но без одежды им было сложновато. «Надо же, а в кино они всегда одетыми оборачиваются», — удивилась я. И еще их закапывают на кладбище, а потом они самопроизвольно откапываются и вылазят. И еще им надо отрубить голову, акул вбить в сердце, а потом сжечь и пепел по ветру рассеять, напомнил Миша. Это перебор. Нафиг всякими вампирами дышать. Тоже верно, покладисто согласился Миша. Ограничимся отрубанием головы и колом. Правда, у меня только пила, но тоже сойдет. А осина, вон она. 5 минут и кол готов. Подождите 5 минут, ребята. Призадумавшись, я решила, что это садизм. Так не пойдет. Это все-таки убийство. Хотя суд тебя оправдает. Ну, тогда не знаю. Тебе что, не предложи, все плохо. Сама теперь придумывай, что с ними делать. В форточке появилось лицо Арсения. Он моментально оценил ситуацию и выскочил к нам в одних трусах. Может, их в дом пригласить? Замерзнут уже? Предложила. Ну ты даешь. Самому пригласить в дом вампиров? Стерва хищно ухмыльнулась, показав здоровенные клыки. Ее приятель трясся мелкой дрожью. Ему было нехорошо. Хуже не бывает. Сейчас принесу куртки какие-нибудь. Вместо курток Арсений привел бабкин ватник и плащ, смахивающий на рыболовный. Я это... Не, надену, внятно заявила стерва. Ну и дура. Пока они облачались, Арсений отвел меня в сторонку. Надо позвонить и пожелать, пусть все станет как раньше, предложил он. А вот тут промашка вышла, возник Миша. Пожелания обратного действия не имеют. Это тебе не машина времени с волшебной палочкой. Хорошая подсказка. Надо потребовать машину времени и волшебную палочку, тут же решил Арсений. И кого ты ей будешь лупить? Вот эту, которая кусается, как собака бешеная. Ну-ну, тресни ее так, чтобы зубы вылетели. Обдумав сказанное, Арсений ушел в дом. Звонить, наверное. Интересно, что он там напросит? Стерва, переодетая в кошмарный плащ, умудрялась выглядеть, как королева в изгнании. Уникальное существо. Ее в помойку закопая она, и там будет пафосная. Мне такого не дано. Все, проблем больше нет. Теперь заразить вам никого не удастся. Будете первые вампиры-веганы. А зубы и летучесть, как побочное явление, гордо сообщил Арсений. Стерва величественным жестом одернула плащ и возмутилась. Ты кто, бог, волшебник? Почему я должна тебе верить? А кроме меня, тебе верить некому. Радуйся, что отделалась легким испугом. Она даже спасибо не сказала, сбросила плащ, моментально перекинулась в летучую мышь, сотворила пару резких зигзагов и со всей дури вцепилась мне в волосы. «Что ж ты так орешь?» Миша осторожно высвободил стерву из моих волос. Примчалась Маша. Уставила сначала на мои склокоченные волосы, носочок у меня в руках, потом подняла глаза и преобразилась. «О, у нас гость!» — кокетливо заявила она, уставившись на вампира в ватнике. «Если бы...» Мне не нужно было приводить прическу в порядок, я бы удивилась. Не подозревала ее в умении говорить таким милым голосом. «Ты про этого эльфа?» — насмешничал Миша. Хорошая шутка, эльф в ватнике, как граф Попони. Но ему было приятно, что хоть кто-то оценил его неземную красоту. Он даже поближе к свету выбрался, отчего сразу стали заметны его тощие кривые ноги, бритые к тому же. Величаво отбросил волосы назад, чтобы все заметили, какие они ухоженные. Арсений машинально провел по своей шевелюре руками. Мышь тихонько попискивала, пытаясь вырваться из Мишиных лап. «Мальчика нужно спасать. Сейчас такси вызову», – деловито предложила Маша с намерением приватизировать гостя, который явно не хотел возвращаться домой в мышином обличии. Почувствовав Маше надежность и поддержку, он стеснительно улыбнулся. «Упс, бабушка, а почему у тебя такие большие уши?» «Большие зубы», — машинально поправил Арсений. «Типа того. Пошли, милый, в таком виде тебя даже в такси не посадишь. Пороемся в шкафу у этого преобразователя. Трусики тебе подыщем. Пускай идут. Он теперь не опасен», — согласился Арсений. Из дома донесся рассерженный вопль вампира, который обнаружил, что больше не отражается в зеркале. «Ну не могу я все предусмотреть, и нечего на меня так смотреть, сама виновата», — зачем-то оправдывался Арсений. «Конечно, я всегда во всем виновата. Если такой умный мог бы отказать, когда я просила побыть вампиршей». Миша дождался, пока мы зайдем в дом, и только тогда отпустил мышь на свободу. «Как-то мы все неправильно делаем», — устало заметил Арсений. «Ты уж что-то похожее говорил». «А тут говори, не говори, и так ясно». «Какие из нас?» Он не досказал свою мысль, но я поняла, что речь шла о Машином предложении, заманчивом и пугающем. Я отбросила осторожность и заявила: «Но нам с тобой на эту тему можно только молчать». Ох, как он на меня нехорошо поглядел, почти зло. «Я ничего такого не сказала, а думать мне никто не запрещал. Так вот, у нас есть запретная тема для разговоров, про предложение, от которого сложно отказаться, но и соглашаться на него тоже сложно. Я ничего лишнего не сказала». «Тогда поясняю, нам предложили кое-что, а мы делаем вид, что ничего с нами не случилось». «Еще одно слово, и я тебе рот скотчем заклею», — пригрозил Арсений, потому что на пороге возникла Маша. «Провожу мальчика, а то у него и денег на дорогу нет. Как я теперь бриться буду?» — ныл вампир. «И на себя красивого любоваться», — ехидно продолжил Миша. Они ушли, жалобный голос вампира постепенно смолк. «Ну, Машка, хватит парня и в помойку поволокла». Не ожидал он от нее такой прыти, неискренне переживал Миша. Утром, когда сквозь мутную пелену туч проглянуло солнце, злая Маша разбудила всех громким мытьем посуды. Я поначалу решила, что началось землетрясение, так она кастрюлями гремела. «Ты что шумишь?» «В деревянном доме слышимость хоть куда. Куда ни спрячешься, все слышно. Дурилка». «Кто дурилка, я?» «Нет, хотя ты тоже дурилка», — прорычала Маша. «Это почему? Сама знаешь. А этот, он с парнем вдвоем живет». «Ну и что?» Мы с Арсением покатывались со смеху. «Ему девушки не нравятся», — раздраженно пояснила Маша. «Такие, как ты?» «Нет, всякие, любые». Миша радостно заржал. «Абздольц. Я сразу догадался, он реальный хоббит». «Сам ты хоббит. А почему не предупредил? Так веселее». «Совет. А если все из рук валится, неприятности повсюду и причин не отыскать, нужно с утра начать делать все то же, что и раньше, только каждое действие хвалить. Какой я молодец, что надел тапочки. Какой молодец, что почистил зубы. Как поступать с промахами? Да проще простого. Со всяким бывает ничего страшного. Или завтра все будет лучше. Проверено. Неприятности закончатся, и жить станет веселее. Только напиваться по этому поводу не стоит, иначе волшебство иссякнет».